Они введены в гавань, поставлены на места и разоружены. И из них к исправлению кереванием и из червоядием к перемене верхней обшивки наипервее приуготовляться. 31 декабря 1800 год. Это была его последняя встреча со святым Павлом. На следующий год Ушакова перевели в Санкт-Петербург. Там он и ходил несколько раз в море, взыскивал за порядок. Но душа его уже никогда так не радовалась и не возвышалась, как в дальних походах на своих лучших кораблях. Его моряки. Морской служитель, моряк, мореплаватель, мореход, матрос, чин нижнего звания, сколько названий имел тот, на чьих мускулах, усилиях, ловкости, храбрости и умении держался парусный флот. А жизнь не баловала его какой-либо прочностью. Зыбким было море, зыбкой была жизнь. Сухари в походе превращались в пыль, порошок, в котором копошились черви, вода протухала, солонина сгнивала. Цинга, шатающиеся зубы, распухшие десны, вонь сопровождали моряка на его корабле. В западных флотах на корабле часто собирались странные моряки. Обыкновенные арестанты, каторжане, авантюристы, случайные люди. Их захватывали всякими правдами и неправдами в приморских набегах, на городских окраинах, на пыльных дорогах и в грязных трущобах. Сборище последних бродяг и пожизненных люмпинов, боязливых сельских парней и авантюристов, убегающих с берега от наказания. Русский флот сложился несколько иным. Моряки в него набирались в основном из рекрутского набора и из солдат, а также из небольшой части вольных людей, однодворцев, мелких торговцев, бывших иностранных подданных. Рекрут воспринимал свою тяжкую повинность как исполнение желания общины, всего сельского схода. И поскольку общинные настроения преобладали среди русских крестьян, рекруты в основном не считали возможным протестовать против жестких порядков, а свой долг, свою обязанность видели в добросовестном исполнении общинной обязанности. В этом заключалось преимущество русского моряка, моряка, которым командовал Ушаков. Они приходили в неведомое для них дело и с крестьянской основательностью овладевали им. А освоить его было нелегко, неимоверно тяжко для того времени. Как разобраться во всем сложном корабельном устройстве? Перед рекрутами представал новый мир, который постепенно усилиями таких капитанов, как Ушаков, становился понятным и близким. Но не сразу. В книге известного немецкого мариниста Хельмута Ханке «Люди, корабли, океаны» пишется о кораблях того времени. Для обслуживания парусов на фрегате имелось около 140 различных тросов. Среди них были фалы для подъема рей, бегущие кверху по эзельгофтам или блокам, ракстели для поднимания или опускания раксов, брасы для поворота парусов на ветер, шкоты для притягивания нижних узлов паруса к борту, палубе или ноку ниже лежащего рея, гитовы для подтягивания кверху нижних углов паруса во время взятия рифов или при уборке, гордыни для подтягивания паруса к рее и многие другие снасти. Эти тросовые джунгли были еще гуще, так как, исключая фалы и ракстели, у каждой из снастей был свой двойник для противоположного борта. Попробуй разберись во всем этом хозяйстве. Да еще такие трудности, зачастую иноязычные, птичьи названия. Но куда сложнее, чем овладеть подобной тарабарщиной, было научиться играть на этой канатной арфе. Чего, например, стоят такие команды, как «Брамсели» и «Бом-брамсели» на гитовы, «Кливер» и «Бом-кливер» долой, «Фок» и «Грот» на гитовы, на «Грот» брассы. В хорошую погоду еще сносно. Когда же налетал шторм, и рангоут начинал скрипеть и охать, когда верхушки мачт кружились, а палуба окатываемая забортной водичкой, становилась скользкой, будто смазанная мылом. Когда промерзшие канаты деревенели, а судно после нескольких прыжков в этой дьявольской чехарде вдруг давало резкий крен, тогда